«Подлец!» — вскричал слуга и ударил, куда попало, вовнутрь кареты. «Что, тебе этого мало? Так получи же все сполна!» Жозе упал из кареты на дорогу, в то время как Франциско, ранив одного разбойника, отогнал оставшихся на несколько шагов в лес. Они, наконец, предпочли спастись в тени деревьев. Откуда они могли бы, зарядив в безопасности свои ружья, выстрелить в Франциско? Последний же не имел намерения еще ждать нападения и продолжать драку с этими негодяями. «Оставь его!» — крикнул Франциско своему лакею, отыскивавшему Жозе для того, чтобы покончить с ним. «Отвязывай лошадей!» Франциско сел в карету. Лакей влез на козлы и теперь только заметил, что кучер сидел без чувств, с поникшую на грудь головой. Подлец вонзил ему в спину кинжал, дошедший до самого сердца, так что несчастная жертва, даже не вздрогнув, окончила жизнь свою на облучке. Лакей взял вожжи из рук умершего, и лошади понесли карету с быстротою молнии. Франциско слышал еще некоторое время стук копыт, то были оставшиеся в живых враги, которые успели вскочить на своих лошадей и погнались за каретою. Но звук становился все слабее. Два выстрела раздались в ночной тиши, а затем все стихло. Разбойники, нанятые Жозе, увидели, должно быть, невозможность догнать на своих клячах славных рысаков герцога де ла Торре. На следующий день после долгого отсутствия Франциско прибыл в Мадрид только с тем, чтобы спокойно уехать в Сейос, где находились войска. Желание это было тотчас же исполнено герцогом Валенсии. Он холодно и церемонно простился с королевой. О подвигах его скоро прибыли самые громкие похвалы ко двору, где, как мы увидим в следующей главе, предавались самым распутным удовольствиям, в которых двор прожил без остановки в течение 2 лет. Вдруг в начале 1848 года пронесся над Европой такой ураган, который возмутил почти все государства в нашей части света. Таким же образом и на плаце Майор в Мадриде взбунтовался народ, поддерживаемый несколькими полками недовольных солдат. Они хотели в апреле вышеупомянутого года произвести революцию, которая должна была доказать двору, что решено было положить конец влиянию иезуитов. После нескольких дней кровопролития Нарваец с большим трудом восстановил порядок и мир тем, что потребовал и получил от королевы указ о всепрощении пленных. Но Нарваец чересчур положился на свою власть и, продолжая действовать, потребовал удаления родственника маркиза де Бевиль, молодого маркиза Бедмар, который искусно сумел втереться в доверие королевы. Тогда Изабелла велела снова честному Нарваецу выйти в отставку летом 1848 года и на его место поставила генерала Бальбао, ничтожного человека, который при бывшем бунте на плаце Майор не отличился ничем другим, как своей жестокостью. Нарваец знал очень хорошо, что он был обязан этим новым унижением единственно только влиянию патера Фульдженчо и ненавистной ему монахини Патрочинио. Он стоял на их дороге, и они его уничтожили для того, чтобы поставить на его место человека гордого, слабого, ими возвышенного, который должен был вполне находиться под их влиянием и исполнять все их требования. Весь Мадрид восстал против этого, и когда Нарваец в день получения своей отставки показался на улице Алькальда, он был принят с таким восторгом, что об этом даже узнала королева и мать ее. Хотя Мария Христина через влияние патера Маттео совершенно изменила доверию, которое она прежде питала герцогу, однако же ей показалось опасным обходиться теперь без него, и она прямо высказалась. Изабелла призвала его снова ко двору, но на этот раз Нарваец вернулся только с тем, чтобы исполнить некоторые поставленные им условия. Он требовал, чтобы армия была приведена в порядок.